Глава 15. Я резко проснулся от собственного хрипа, будто мне пережала глотку невидимая рука. Открыл глаза и сразу зажмурился. Яркое солнце уже вовсю било в окно, превращая пыль в воздухе в золотистую взвесь. Зима. Идиотская и какая-то неправильная. Посмотрел на часы, висевшие на стене. 7:30. Нормально. Иду по графику. Попытался сесть. Тут же откинулся обратно, зашипев сквозь сжатые зубы. На безобидное движение тело отозвалось резкой болью. Регенерация шла полным ходом, но пули внутри мешали тканям срастаться правильно. Медленно принял сидячее положение и огляделся. При свете дня комната выглядела паршиво. Грязно, мусорно, неуютно. Косой явно не заморачивался с комфортом. На полу валялась куртка, сверху нее окровавленная футболка. Она была настолько заляпана, будто здесь полночи веселился какой-то маньяк. Не думал, что потерял много крови, не заметил. Опустил голову и задумчиво уставился на свой обнаженный торс. С хрена я вообще раздет? Засыпал вроде в одежде. Похоже, ночью в полубреду содрал шмотки и кинул на пол. Пропитанная кровью ткань липла к ранам и мешала спать. Сейчас вещи напоминали кучу испоганенного тряпья. Куртка не пострадала, но ее не мешало бы наконец почистить. Бедолаге изрядно досталось. Сначала горела в огне, потом каталась по земле, теперь кровь. Я повел плечами, хрустнул шеей, поднял руки. Опустил. Каждое движение отзывалось в теле злым электрическим разрядом. Пули внутри не просто застряли. Под кожей, в районе ребер и живота, они перекатывались твердыми уродливыми буграми, похожими на шишки. При любом повороте эти бугры впивались в мышцы, задевали ребра, заставляя меня шипеть от боли. Так не пойдет. Надо избавиться от балласта. Мне ко всему дерьму, что сидит внутри, только свинца не хватает. Сполз с дивана и проковылял в кухонную зону, совмещенную с комнатой. Здесь все заросло слоем жира и пыли, сильнее, чем в спальне. В ящике среди грязных вилок нашелся короткий кухонный нож, туповатый, но с крепким лезвием. Черт, будет неприятно. Черкнул зажигалкой. Подержал сталь в огне несколько минут. Я, конечно, крутой тип, но ковыряться в собственном теле грязным ножом точно не стоит. Открыл дверь маленького дребезжащего холодильника «Бирюса», который гудел так, будто идет на взлет. Там не нашлось ни черта, кроме засохшего куска сыра и початой бутылки водки. То, что нужно. Не сыр, конечно. Судя по внешнему виду, его даже крысам давать опасно. А вот водка оказалась как нельзя кстати. Плеснул прозрачной жидкости на нож и на свои руки. Холод обжег кожу. Протопал в ванную, встал перед мутным зеркалом. Прислонился плечом к косяку, чтобы не упасть, и вогнал лезвие в первый бугор под ключицей. Боль была острой, чистой. Она мгновенно вытеснила тупое нытье в мышцах. Я чувствовал, как сталь скрежещет о свинец. Подцепил, надавил пальцами, сплющенная маслина со звоном вылетела в раковину. Следом пошла вторая, третья. К четвертой пуле перед глазами заплясали черные мушки. Сукин сын, а не Стасик. Когда он успел? Мне казалось, выстрелов было меньше. Приложился к горлышку бутылки, сделал глоток, от которого внутренности обожгло огнем, и щедро плеснул водку прямо на открытые раны. Ощущение было такое, будто в меня вогнали раскаленный штырь. Сука! Прохрипел я, выковыривая последний кусок свинца из-под ребра. Когда все закончилось, с трудом стоял на ногах. Минут через 30 отпустит. Имею в виду, тело начнет исцеляться, но сейчас было просто охренеть, насколько погано. Раны, оставшиеся от лезвия ножа, сразу же перестали кровоточить. Быстро, однако. Быстрее, чем обычно. Регенерация выродка — мерзкая штука, но чертовски эффективная. И, похоже, она продолжает совершенствоваться. С каждым разом на исцеление уходит все меньше времени. Из аптечки, найденной на полке, выудил рулон широкого пластыря и бинт. Надрал марлевых кусков, приложил к каждой дырке, затем наклеил сверху пластырь. Медсестра из меня, конечно, такое себе. Калечу я гораздо лучше, чем лечу. Поднял руки, повернул туловище влево, вправо. Пойдет, терпимо. Скоро станет легче. Вышел из душевой и снова оценил состояние комнаты. Какая же, сука, срань. Не то, чтоб я совсем уж чистоплюй, но грязь меня нервировала. Пора прибраться. Для начала выбросить футболку. Ее уже ничего не спасет. схватил мусорный мешок из кухонного ящика, запихнул туда окровавленную вещь, подумал: нет, в обычный мусорный бак нельзя. Мало ли, ни один предмет, ни одна тряпка с моей кровью не должна попасть ментам. По закону подлости какой-нибудь особо просветленный мудак найдет пакет, увидит характерные пятна на футболке, оттащит в отдел. Не вариант. Я положил руку на грудь и прислушался к артефакту. Похоже, придется снова задействовать ключ. Хотя использовать его для уборки — это как забивать маленькие гвоздики молотом для свай. Сгреб покрывал из дивана, на нем тоже остались пятна, и сунул его в мешок футболки. Присел на корточки, прижал ладонь к полу. Верах. Пространство дрогнуло, выплюнув на грязный линолеум узкую темную щель. В голову ударил тяжелый злой импульс, в глазах потемнело. Артефакт явно не одобрял такой бытовой работы. Он, сука, обиделся. Ему не понравилось быть уборщиком. «О, ну простите, ваше долбанное величество», — буркнул я себе под нос. «В следующий раз вызову клининг». Запихнул мусор в пустоту, щель тут же с тихим хлюпающим звуком исчезла. Пожалуй, я единственный человек во всех мирах, который использует древний артефакт, до чертиков накачанной магии, чтобы уничтожить мусор. Мой взгляд упал на стол. Коробка с глазами косого стояла там же. Зрачки Стаса, затянутые мутной влажной пеленой, медленно поворачивались то в одну, то в другую сторону. «Следит за мной, сука!» Из кладовки донесся тихий жалобный всхлип. Я подошел к столу, наклонился прямо к глазным яблокам, посмотрел в зрачки, а потом с усмешкой сказал: «Закрой пасть, Стасик, меня нервирует твой скулеж». За дверью кладовки мгновенно наступила тишина. Теперь ресурсы. Залез в карман куртки и вытащил пистолет, который вчера забрал у Стаса. Обычный Макаров, потертый, со следами ржавчины на затворе. Дебил. Даже оружие у него в поганом состоянии. В магазине осталось всего 3 патрона. Маловато. А мне оружие может пригодиться. Не всегда же я буду использовать артефакты или свою гребаную извращенную магию. «Стас!» — крикнул через плечо, не оборачиваясь к кладовке. «Где патроны к этой штуковине? И не вздумай врать!» Из-за двери донеслось громкое, тяжелое демонстративное сопение, а потом желчный захлебывающийся крик. «Пошел ты, Макс! Сдохни в корчах, ублюдок! Думаешь, вырвал глаза и стал хозяином? Хрен тебе!» Похоже, ночь Стасик не тратил даром. Осмыслял свое положение. Решил, раз его не убили сразу, значит, он для чего-то нужен. Вот и охренел всего лишь за несколько часов. Я подошел к столу. Коробка с глазами стояла прямо передо мной. Зрачки Стаса лихорадочно дергались, пытаясь сфокусироваться на моем силуэте. Связь между ними и мозгом Косова работала бесперебойно. «Ты не понял, Стасик». Я взял коробку и легонько встряхнул ее. Со стороны кладовки тут же раздался вой. «Ты теперь работаешь как телевизор. Если будешь выгребываться, начну создавать тебе помехи. Очень болезненные помехи. Где сейф? В рифме!» — рявкнул Косой. Пришлось еще раз тряхнуть коробку посильнее. «В шкафу, за бумагами!» — заорал мудила, сорвавшись на визг. «Сука! Чтоб ты подавился этими патронами, тварь!» Я подошел к массивному шкафу в углу, открыл дверь. Внутри лежали горы каких-то накладных, отчетов, чеков. Самая настоящая свалка. Охренительно тупое использование пространства. «Стас, ты дебил! Зачем в место, где живешь, тащить это дерьмо? У тебя же есть склад!» Хотя зачем, я спрашиваю, очевидно, что дебил. Раскидал бумаги в глубине, обнаружил небольшой металлический ящик. Дешевый китайский сейф. «Код, конечно, не скажешь», — крикнул я в сторону кладовки. «Пошел ты!» Ясно, так и думал. Ну ладно. Приложил ладонь к дверце сейфа, отдал команду артефакту. Раздался противный скрежет, будто металл жевал сам себя. Секунда, и дверца со скрипом распахнулась. Внутри лежала пара толстых пачек 5000-ных купюр и картонная коробка с патронами 9×18. Высыпал их на стол. Тяжелые, тусклые, пахнущие маслом. Принялся заряжать магазин. Учитывая, что в изначальном граде мне не приходилось иметь дело с человеческим оружием, процесс немного затянулся. Пружина шла туго, патроны ложились один к одному. Закончил с Макаровым и двинул в кладовку. Щеголять с голым торсом вообще не вариант. Нужно что-то придумать по поводу одежды. Распахнул дверь. Стас сидел на том же месте, где я его оставил. Рожа у него была злая. Ровно до того момента, пока он не сообразил, что я вошел в кладовку. В одно мгновение физиономия Косова изменилась, на ней появился страх. «Что ты хочешь?» Он нервно вздрогнул и попытался отползти в дальний угол. «О, ну надо же. Твой революционный порыв закончился? А как же, пошел я нахрен? Все, можно не ходить. Да расслабься». Я быстро перебрал вешалки, на которых висело всякое тряпье. Прошерстил скомканные вещи, лежащие на полках. Одевать шмотки Косова не хотелось до зубовного скрежета. Но выбора особо нет. После короткого осмотра стало понятно, что большая часть одежды грязная. Она отвратительно воняла, имела жирные пятна и скорее напоминала тряпки для мытья полов. Хотя лично я даже для уборки побрезговал бы это использовать. «Ну твою мать, ты совсем не моешься, что ли? И шмотки не стираешь?» «Иди в жопу. Вообще-то собирался сегодня отнести все в прачечную, если бы один мудак не вырвал мне глаза». «Угу», сразу так и подумал. С трудом нашел одну чистую толстовку и джинсы. Сидели они на мне, как на корове седло. Косой пониже меня ростом и полнее. К тому же вещи были слишком старыми, потертыми. В некоторых местах виднелись небольшие дыры. Зато чистые. К счастью, мудила не успел их засрать. Вышел из кладовки, не обращая внимания на очередные завывания Стаса, захлопнул дверь. Переоделся, сунул пистолет во внутренний карман куртки, прихватил несколько пятитысячных купюр из сейфа. Мое финансовое положение выправляется прямо на глазах. «Говорят, в наше время сложно стать богатым». «Отдыхай, Стасик», — бросил я в сторону кладовки. «Прости, не могу сидеть с тобой вечно, у меня много дел. Ты, главное, не скучай. Скоро увидимся». Только произнес последнюю фразу, как внизу громко хлопнула входная дверь магазина. Я замер, прислушиваясь. Шаги, звяканье ключей, ворчание под нос. «Черт, это тот продавец, который вчера был на работе вместе с Косым. Совсем забыл про него». К счастью, судя по тому, что звуки доносились издалека, он явился через парадный вход. Я метнулся к кладовке, приоткрыл дверь и коротко, но очень выразительно произнес. «Издашь хоть один писк, хоть один стон, порву тебя на части. Следом за глазами отправятся твои яйца. Потом вырву язык и пришью вместо него член, понял?» Не дожидаясь ответа Косова, снова прикрыл створку и подошел к лестнице. У придурка даже не хватило ума нормально оформить жилое помещение. Он не удосужился поставить дверь, поэтому между комнатой и ступенями, ведущими на склад магазина, не было ни хрена. Прислушался. Продавец расхаживал по торговому залу, с грохотом поправлял товар на полках, злобно звенел ключами и мелочью в кассе. Что-то бубнил себе под нос. Черт, если он сунется на склад, у парня возникнут вопросы. Там остались пятна крови. А если у парня возникнут вопросы, придется его убить. Не хотелось бы глупых, бессмысленных жертв. Я скользнул к ступеням и, громко топая ногами, спустился вниз. Быстро проскочил через склад, вышел в торговый зал. Парень вскинул голову, оторвавшись от кассового аппарата. На нем была куртка, расстегнутая нараспашку. Пацан не переодевался. Похоже, сразу решил подготовить всю технику к рабочему дню. Ответственный. Здрасте. Выдавил он, вылупившись на меня круглыми глазами. «А вы кто вообще? И где Стас?» «Стасу пришлось срочно уехать из города», — ответил я. Широким шагом подошел к прилавку, оперся на него рукой, как бы загораживая проход. «Семейные проблемы. Я его старый знакомый. Побуду тут кем-то вроде администратора, пока он решает свои дела. Можешь обращаться ко мне просто Макс. А тебя как зовут?» «Иван. Можете обращаться ко мне просто Иван», — съерничал парнишка. Он нахмурился. Настороженность в его глазах уступила место обиде. Забавно, но парня вообще не удивил тот факт, что Стас резко свалил из города. Видимо, Косой не самый умный бизнесмен, и такое уже бывало. Вот у него и не клеится ни хрена с этим магазином. Ваня скрестил руки на груди, с вызовом уставился на меня. Будто именно я виноват в том, что Стасик исчез. Хотя, это же реально так. Офигеть просто. То есть Станислав Николаевич укатил, ничего не сказал, а заправлять магазином поставил какого-то левого мужика? Я тут, между прочим, за троих пашу уже год, все на мне держится, работаю почти без выходных, Думал, со временем мои старания оценятся, а он...» «Неприятно, понимаю». Я изобразил на лице подобие сочувствия. «Надеюсь, получилось. С положительными эмоциями у меня обычно выходит полная хрень. Но ты же не дослушал. Стас просто попросил приглядеть за магазом. Он знает, что ты тут единственный, кто соображает. Так и сказал. Макс, Ванька золото, а не сотрудник. Поэтому всеми делами по торговле теперь заправляешь ты. Зал, товар покупатели, касса. А, да. И надо еще пару продавцов нанять. Будешь типа старшего. Нам нужно за время отсутствия Стаса поднять выручку. Так что, по сути, ты босс. Моя роль чисто формальная». Иван недоверчиво прищурился. Маска оскорбленного достоинства медленно начала сползать с его лица. Он потянулся к связке ключей, лежащих рядом с кассой, зажал их в руке. Посмотрел на меня из-под лобья. «В смысле, босс, а вы тогда зачем? Я в первые дни понаблюдаю, как ты справляешься. Если не подведешь, то, возможно, через месяц официально получишь должность старшего продавца. Или, не знаю, администратора». А, лицо Ивана окончательно посветлело. «Ладно, я тогда пойду в подсобку, форму надену, чайник поставлю». Он развернулся, собираясь двинуться к двери, ведущей на склад. А это очень-очень хреново. Вчерашняя кадриль оставила такие пятна, которые нужно вымывать основательно, желательно с хлоркой. «Ваня, тормози». Я быстро переместился к пацану и схватил его за локоть. Получилось чуть крепче, чем нужно. Парень вздрогнул. «Некогда чаи гонять. Прямо сейчас у тебя дел по горло. Необходимо найти еще пару сотрудников, помнишь? Чтоб завтра уже работала полноценная смена. Мне плевать, где и как ты это сделаешь. Насчет кандидатов сам разберешься. Тебе наверняка известно лучше, чем мне, кто нам нужен. Дай объявление в соцсетях, повесь бумажки на остановках, позвони на радио. Похрену. Набирай команду под себя. Раз ты главный, сам решай, с кем тебе работать». Иван замер. Его взгляд затуманился. Он уже представлял, как, наконец, будет важно ходить по магазину старшим продавцом. «Ну, можно ведь и здесь объявление дать», — протянул он с сомнением. «Вон, в заказ усяду, комп включу и буду инет шерстить. Сейчас только вещи в подсобку брошу». «Вещи бросишь дома». Я второй рукой прихватил его за плечо и тихонечко начал подталкивать к выходу из магазина. «Потому что сегодня у нас внеплановый выходной. Мне нужно провести инвентаризацию и с бумагами поработать. И еще. Сегодня поверка должна быть, ага». «Какая?» — удивился Иван, не замечая, что мы все ближе и ближе двигаемся к выходу. «СЭС, налоговая, менты, пожарная, все короче. Тут я сам разберусь, а у тебя, Ваня, суперважная задача. Персонал, помнишь?» Иван растерянно моргнул несколько раз, потом неуверенно кивнул. «Помню, просто выходной, Стас никогда... Стас сейчас далеко. Неизвестно, когда вернется и вернется ли. Там очень серьезные проблемы с семьей. Так что, Ваня, вся надежда только на тебя. Кстати, сколько этот жмот тебе платил?» 40. Буркнул пацан, окончательно забыв про подсобку. «Будешь получать 65. Плюс проценты с продаж, если не затупишь. Ну и премию за работу с персоналом. Договорились?» Иван сглотнул, глядя на меня с наивной надеждой. В его голове сейчас шла нешуточная борьба между здравым смыслом, который намекал, что мутный тип, то есть я, ведет себя странно, и 15 000 сверху. Жажда наживы победила здравый смысл уверенным и четким нокаутом. 65 — это серьезно. Кивнул он, стараясь придать голосу солидности. «Ладно, я в деле. А когда Стас вернется?» «Говорю же, семейные проблемы — штука непредсказуемая. Может, через неделю, а может, никогда. Катись домой, Ваня. Завтра жду тебя здесь с новыми силами». «Понял, без проблем, шеф, то есть Макс. Сделаю в лучшем виде». Иван поспешно ретировался, звеня ключами уже куда более бодро. Я дождался, пока за ним закроется дверь, подошел к створке и щелкнул замком. Потом, на всякий случай, опустил уличные жалюзи. Вернулся наверх, оставил в кладовке возле ноющего Стаса бутылку воды и пачку какого-то печенья. Больше съестного ничего не нашлось. «Веди себя хорошо. И, может быть, Дедушка Мороз найдет для тебя какой-нибудь подарок». «Да пошел ты!» — буркнул косой, но уже не так уверенно. «Повторяешься?» — усмехнулся я и вышел из кладовки, плотно прикрыв дверь. Спустился к черному входу, вышел на улицу. Сегодня было солнечно, морозно. Замер, подняв лицо вверх. С неба медленно, лениво падали мелкие снежинки. Кайф, вдохнул воздух и неожиданно для себя самого улыбнулся. Я почти чувствовал себя живым. Почти. На стоянке все так же стоял разбитый внедорожник. Надо уточнить у Косова, его ли тачка. Хотя, что мне с того? Прав нет. Водить не умею. Мандец. Я не умею водить обычный автомобиль. Зато лихо управляю магической повозкой. Какая же, сука, ирония судьбы. Усмехнулся своим мыслям и двинул в сторону остановки. Мне нельзя опаздывать. Ляля порвет на части. Несмотря на то, что я внезапно заполучил себе строительный магазин, мысль бросить работу в тату-салоне даже не приходила в голову. Какая-то внутренняя чуйка, натренированная годами выживания, тихо шептала. Это важно. Ляля и ее салон — ключевая точка. Пока не знаю, какая именно и для чего, но разберусь со временем. Сел на автобус, добрался до нужного района, вошел в салон ровно без 15:09. Ляля, услышав колокольчик, обернулась. Она сидела за стойкой и чернильной ручкой выводила линии эскиза. Ее взгляд сначала напряженный мгновенно оттаял. Похоже, она сомневалась, вернусь ли я. Но в следующую секунду девчонка снова нахмурилась. Она внимательно изучила мой внешний вид. Осмотрела с ног до головы. Старые джинсы, которые едва держались на бедрах даже с помощью ремня, и толстовка с двумя потертостями на самом видном месте — ей явно не понравились. На лице Ляли появилась откровенная досада. Она вскочила с места и перегородила мне дорогу. «Макс, нет. Ты выглядишь так, будто только что вылез со свалки, а по дороге дрался с бомжами несколько раз. Это было в прошлой жизни», — попытался отшутиться я. «Молчи». Она метнулась к стойке, вытащила пачку купюр. «Вот, в качестве аванса за следующие пару дней. Торговый центр «Форум» — 10 минут по прямой. Купи себе нормальную одежду, минимум 3 комплекта. И кроссовки. Какие-нибудь неубитые». «Ляля, мне не надо». «Надо». Она ткнула пальцем в мою грудь, прямо в то место под ключицей, где еще утром была пуля. Я даже не дрогнул. «Ты теперь у меня работаешь. Ты лицо заведения, пусть не первое, но лицо. Я не хочу, чтобы клиенты принимали тебя за беглого зэка или бомжа. И не возвращайся, пока не сделаешь это, понял?» Я посмотрел на деньги, потом на ее упрямое, хмурое лицо. Она протягивала мне руку помощи, даже не понимая, в какой бездне я нахожусь, не вникая в это. Не задавала лишних вопросов, не ставила условий. Черт, такие люди реально еще остались? Тогда этот мир имеет право на жизнь. Ну ладно, при таком подходе не могу ей отказать. «Понял», — хрипло сказал я. «Вернусь при параде, а деньги», — покачал головой. «Не надо, у меня есть немного». «И ты вчера дала, хватит». «Жду», — кивнула девчонка, а затем вернулась к работе с эскизом, будто мы только что обсудили какую-то мелочь. Торговый центр «Форум» действительно находится неподалеку. Он встретил меня ослепительным светом, яркой рекламой на каждом углу и громкой музыкой, которая разливалась по всем этажам. Обстановка здесь казалась театральной бутафорией. Тонкая розовая пленка, натянутая на скелет из стали и бетона. Люди смеялись, тратили бабки, жрали бургеры. Я чувствовал себя глубоководной рыбой, которую выбросило на мелководье. Зашел в первый попавшийся отдел, быстро накидал в корзину джинсы, пару футболок, плотную черную куртку с капюшоном, носки. В примерочной просто снял вещи Косова и сразу надел новые. Отражение в зеркале выглядело почти как приличный человек, но глаза... глаза оставались прежними. Глазами выродка. Вышел из примерочной и прямой наводкой двинул к кассе. «Мы люди приличные, в магазине не воруем». «Пробейте», — повернулся к девушке спиной, ткнул пальцем в ценник, висевший на веревочке. Сразу оделся. «Ничего?» «Ничего». Девушка мило улыбнулась. Она щелкала сканером по всем этикеткам. Я положил нужную сумму на прилавок, но... В этот момент меня резко пронзило ледяной иглой в затылок. Верный признак внимания со стороны кого-то очень опасного, кого-то, имеющего отношение к изначальному граду. Я медленно обернулся. Прямо за стеклянной витриной магазина стоял человек и пристально смотрел на меня.